В темном коридоре мы сели на неудобную деревянную скамейку. Нам обеим хотелось спрятаться. «А, ты об этом. Да вообще-то мне нужно было не меньше недели, чтобы найти фотографии гостей и запомнить их лица», — объясняла я до крайности удивленной Илане. Но она только сегодня объявила, что я должна прийти на этот банкет. Вот и пришлось посмотреть фотографии в машине, пока ехала сюда. «Что?» — продолжала я. «Думаешь, в этом есть что-то странное? Да для Миранды это самое обычное дело». «Но ведь, наверное, сегодня не будет никаких знаменитостей», — сказала Илана, имея в виду предыдущие банкеты Миранды в Метрополитен-музее. Учитывая внушительные масштабы ее благотворительной деятельности, администрация музея частенько делала ей скидку на аренду музейных залов для семейных торжеств. Мистеру Томлинсону стоило только заикнуться, и Миранда стала из кожи вон лезть, чтобы сделать вечер в честь помолвки своего деверя самым шикарным из всех, какие только видели стены Метрополитен. Она рассудила, что ужин в Метрополитен-музее произведет впечатление на этих богатеев-южан и их призовых кобылок. И она не ошиблась. «Да уж, там не будет таких, кого можно сразу узнать, зато соберется толпа миллиардеров с поместьями южнее линии Мейсона-Диксона». Линия Мейсона-Диксона – южная граница Пенсильвании. До начала гражданской войны символизировала границу между свободными, северными и рабовладельческими южными штатами. Обычно, если мне нужно запомнить лица приглашенных, я могу найти их фотографии в интернете, в женской одежде или еще где-нибудь. Сама понимаешь, при желании нетрудно отыскать снимки королевы Нур, Майкла Блумберга или Йоджи Ямамото. Но попробуй-ка найти изображение мистера и миссис Паккарт из Сан-Франциско или где там они живут. Это совсем нелегко. У Миранды есть еще одна секретарша. Так вот она и искала их фотографии, пока меня готовили для этого мероприятия. И нашла-таки почти всех. Кого в разделе сплетен местных газет, кого на веб-сайтах их компаний. Но работа эта была, скажу тебе, еще та. Илана не сводила с меня широко раскрытых глаз. В глубине души я чувствовала, что говорю как заведенная, но остановиться уже не могла. От ее удивления мне стало еще хуже. Одну только пару мы так и не опознали, так что, думаю, я вычислю их методом исключения, добавила я. «Господи, как же ты справляешься?» Меня не обрадовало, что приходится работать в пятницу вечером, но я даже представить себя не могу на твоем месте. «Ну как же ты это терпишь? Почему ты позволяешь так с собой обращаться?» И этот вопрос застал меня врасплох. Никто еще, никто не говорил мне дурного слова о моей работе. Я привыкла думать, что я единственная из всех тех воображаемых девушек, которые готовы на что угодно ради такой работы, как у меня, смею быть еще чем-то недовольной. И сейчас видеть шок в ее ясных глазах было ужаснее, чем день за днем замечать смехотворность моей работы. Она смотрела на меня с такой искренней жалостью, что что-то во мне не выдержало и сломалось. Я сделала то, чего не делала ни разу за долгие месяцы работы в нечеловеческих условиях на бесчеловечную хозяйку. Сделала то, что до сих пор мне как-то удавалось отложить до более подходящего времени. Я заплакала. Илана пришла в смятение. «О, голубушка, ну не надо. Прости, пожалуйста, я не хотела тебя огорчать. Ты просто святая, раз до сих пор терпишь эту ведьму, слышишь? Ну-ка, пойдем со мной». Она взяла меня за руку и полутемными коридорами повела куда-то в глубину здания. «Ну вот, посиди здесь немножко и постарайся не думать о том, как выглядят эти болваны». Я шмыгнула носом и почувствовала себя ужасно глупо. «И не стесняйся меня, слышишь? Я вижу, ты носила это в себе так долго, что тебе просто необходимо выплакаться». Я оттирала со щек потекшую тушь, а Илана рылась в ящике своего стола. «Вот», — гордо объявила она, — «я ее сейчас же порву, и тебе не поздоровится, если ты кому-нибудь об этом скажешь». «Но ты только посмотри, какая классная фотка!» Она протянула мне конверт с наклейкой «Конфиденциально» и улыбнулась. Я сорвала наклейку и достала из конверта зеленую папочку. Внутри была фотография, точнее, цветная копия фотографии Миранды, разлегшейся на диване в ресторане. Я сразу же узнала этот снимок. Он был сделан одним из самых известных фотографов на вечере в честь дня рождения Донны Карен в Пастисе. Он уже появился в журнале «Нью-Йорк» и, несомненно, появится где-нибудь еще. На нем Миранда была в бело-коричневом полупальто из змеиной кожи. Я всегда думала, что в этом полупальто она похожа на змею. И я явно не была одинока, потому что на этом снимке кто-то вместо ног очень искусно добавил к пальто хвост гремучей змеи. и получилась самая настоящая змея. Локоть на диване, сложенная лодочкой ладонь подпирает точеный подбородок, тело вытянулось по всей длине дивана, хвост с погремушкой завивается полукругом и свисает вниз. Снимок был что надо. «Ну как здорово!» — спросила Илана, глядя на фото из-за моего плеча. «Это мне сегодня принесла Линда. Она целый день проговорила с Мирандой по телефону, они решали, в каком зале устраивать ужин. Линда предлагала большой и красивый зал, но Миранде во что бы то ни стало надо было получить египетский, рядом с которым находится магазин сувениров. Целый день тянулась эта волынка, и после нескольких отказов Линда все-таки выбила из администрации разрешение сдать Миранде этот зал. И вот она звонит ей, страшно довольна и хочет сообщить новость. Угадай, что было дальше?» «Наверняка она передумала», — тихо проговорила я, чувствуя раздражение Иланы. Решила сделать все так, как ей предлагали. Просто сначала ей надо было заставить эту Линду вместе с дирекцией плясать под ее дудку. «Точно. Да, я здорово разозлилась. Я еще не видела, чтобы музейное начальство так перед кем-нибудь стелилось. Да господи, если бы сам президент Соединенных Штатов попросил у них этот зал для приема в честь главы иностранного государства, они и то бы не согласились. А твоя хозяйка думает, что может командовать направо и налево и вертеть нами как хочет. В общем, чтобы поднять Линде настроение, я и придумала эту симпатичную картинку. И знаешь, она сделала себе маленькую копию для бумажника. Тебе, похоже, хуже всех, но ты не одна». Я снова положила картинку в конверт и отдала его Илане. «Ты просто молодец», — сказала я, дотронувшись до ее плеча. «Я очень тебе благодарна. Обещаю, что если ты мне ее пришлешь, я никому не скажу, откуда она. Просто она не влезет в сумочку, но если ты будешь так добра и пришлешь ее мне домой, я этого никогда не забуду. Ну, пожалуйста». Она улыбнулась и записала мой адрес. А потом мы встали и пошли в фойе музея. Я прихрамывала. Было как раз 7 часов. Гости могли нагрянуть в любую минуту. Миранда и глухонемой папочка разговаривали с женихом, при первом взгляде на которого становилось ясно, что он в прошлом большой любитель футбола, регби и хоккея на траве. В общем, всех тех видов спорта, где за игроком увиваются воркующие блондинки. Одна такая блондинка, девушка лет 26, его будущая жена, стояла рядом и с обожанием смотрела на него. В руках у нее был бокал шампанского, и она хихикала над каждой шуткой, которую отпускал ее жених. Миранда держала папочку под руку, лицо у нее расплылось в фальшивейшей из улыбок. Мне не нужно было слышать, о чем они говорят. Я и так знала, что она отвечает. В основном первое, что приходит в голову. Миранда не была сильна в светских любезностях и не терпела пустой болтовни. Но сегодня явно настроилась лицедействовать. К этому времени я уже поняла, что ее друзья делятся на 2 категории. Одних она втайне считала выше себя и стремилась произвести на них впечатление. Этот список был невелик, но включал в себя таких людей, как Ир Фравиц, Оскар де Лорента, Хиллари Клинтон и всех наиболее известных голливудских звезд. Другие были ниже ее, и с этими людьми следовало обходиться покровительственно и высокомерно, чтобы они не забывались. В эту категорию входили все сотрудники подиума, все члены семьи, родители всех подружек ее дочерей, если они вдруг, по стечению обстоятельств, не оказывались в первой категории. Почти все дизайнеры и редакторы других журналов, а также весь обслуживающий персонал, с которым ей приходилось иметь дело, неважно, здесь или за границей. Меня всегда забавляли те нечастые случаи, когда Миранда пыталась произвести впечатление на окружающих ее людей. Может, от того, что она была напрочь лишена естественного обаяния. Я почувствовала, что приехали первые гости, прежде чем их увидела. В фойе вдруг возникло такое напряжение, что его можно было потрогать пальцами. Припомнив лица на снимках, я бросилась к прибывшей паре и приняла у дамы меховое манто. «Мистер и миссис Уилкинсон, мы так рады вас видеть. Будьте добры, я возьму ваше манто. Это Илана, она проводит вас коктейлем». Я надеялась, что не слишком таращусь на них, но зрелище и вправду было из ряда вон. На прежних вечеринках Миранды я бывало встречала женщин, одетых как шлюхи, и мужчин, одетых как женщины, и манекенщиц, вовсе не одетых, но никогда еще не видела, чтобы люди одевались так. Я не ожидала ничего похожего на стильную нью-йоркскую публику, но думала, что они будут напоминать персонажей Далласа, а они скорее смахивали на лесных дикарей из старого фильма «Избавление». Даже брат мистера Томлинсона, импозантный мужчина с серебристой шевелюрой, допустил ужасный промах, надев белый фрак, и это в конце апреля, причем аксессуарами ему служили клетчатый носовой платок и бамбуковая трость. На его невесте было наверчено что-то ужасающее из зеленой тофты. Это что-то пузырилось, топорщилось и вздымало кверху ее силиконовые груди так, что казалось, она вот-вот задохнется, не вынеся их величины. С ушей свисали бриллианты размером с голубиное яйцо, и еще один, гораздо больший, сверкал на безымянном пальце левой руки. Волосы, выжженные пергидролем, белизной сравнялись с мелом, а каблуки были такими высокими и тонкими, что она ковыляла на них, как многократно травмированный ветеран американского футбола. «Дорогие мои, я так рада, что вы нашли время для нашего скромного вечера. Что за прелесть эти вечера?» — фальцетом тянула Миранда. Будущая миссис Томлинсон находилась в полуобморочном состоянии от восторга. Прямо перед ней стояла единственная и неповторимая Миранда Присли. Ее ликование всех несколько смущало, и почтенная публика под предводительством Миранды Присли решила двинуться в египетский зал. Продолжение вечера не слишком отличалось от его начала. Я узнала всех гостей и сумела-таки не ляпнуть ничего особенно оскорбительного. Парад белых смокингов, шифона, пышных причесок, огромных бриллиантов и женщин, многие из которых были еще почти девочками, скоро перестал производить на меня впечатление, но снова и снова мои глаза обращались к Миранде. Она была настоящей леди и объектом зависти всех приглашенных женщин. И хотя они понимали, что ни за какие деньги в мире нельзя купить ее вкус и ее элегантность, все они страстно жаждали этого. Я улыбнулась с искренней признательностью, когда она отпустила меня с половины вечера, как обычно, не сказав ни спасибо, ни до свидания. «Андреа, сегодня вы нам больше не понадобитесь, можете идти». Я поискала глазами Илану, но она уже улизнула. Машина подъехала через 10 минут после того, как я ее вызвала. Я была вначале хотела ехать на метро, но не была уверена, что мое платье и мои ноги это выдержат. Усталая, но спокойная, опустилась я на заднее сиденье. Когда я шла мимо Джона к лифту, он извлек откуда-то из-под своего стола конверт. «Только что получил. Написано срочно». Я поблагодарила его и присела в углу вестибюля. «Интересно, кто это пишет мне в 10 вечера в пятницу?» Я вскрыла конверт и достала записку. «Дорогая Андреа, было так приятно сегодня с тобой познакомиться. Встретимся как-нибудь на следующей недельке. Сходим в суши-бар или еще куда-нибудь. Я завезла это тебе по дороге домой. Подумала, вдруг тебе понадобится поднять настроение после такого вечера, как сегодня. Всего доброго. Илана». Внутри была фотография Миранды Змеи. Илана лишь немного ее увеличила. Несколько минут я внимательно рассматривала фото, растирая онемевшие ступни. Заглянула в Мирандины глаза. Она была все такая же наводящая ужас стерва, какую я видела каждый день. Но сегодня она вдруг показалась мне еще и грустной, одинокой женщиной. Я могу добавить эту фотографию к моей коллекции и посмеяться над ней с Алексом и Лили, но мои ноги не станут от этого болеть меньше, и это не вернет мне потерянный пятничный вечер. Я порвала фотографию и побрела к лифту.